В эфире клуб DX. С Вадимом Алексеевым. Приглашаю на 986-ю встречу радиолюбителей на волнах «Голоса России». Здравствуйте, друзья. Сегодня наша последняя встреча в эфире в зимнем сезоне 2009-2010 годов. И уже по заведенной традиции я познакомлю вас с новым расписанием работы радио «Голос России» на русском языке в наступающем сезоне. Итак, 28 марта большинство стран переходит на летнее время. И на данный момент все проекты и законодательные инициативы об отмене летнего времени в нашей стране пока так и остались проектами и инициативами. Так что можно сказать со всей определенностью, что московское время в этот день снова, как и многие предыдущие годы, станет летним. Хочу напомнить, что в нашей программе мы всегда приводим всемирное координированное время. В летнем сезоне разница между московским временем и всемирным координированным, или UTC, будет составлять 4 часа. То есть, чтобы получить московское время, необходимо будет к всемирному прибавить 4 часа. Все вы, конечно же, знаете, что в этот же день многие станции международного вещания переходят на новое летнее расписание, которое учитывает сезонные изменения условий прохождения коротких радиоволн. В расписании вещания нашей радиостанции также произойдут сезонные изменения. Новое частотное расписание на летний сезон будет действовать с 28 марта до 30 октября 2010 года. Просим также иметь в виду, что расписание предварительное, и в нем наверняка будут некоторые изменения, о которых мы постараемся вас своевременно информировать в этой программе. И еще одна стандартная рекомендация для поиска оптимальных по качеству приема частот. Условия распространения радиоволн в коротковолновом диапазоне в течение всего сезона не могут быть стабильными, поэтому мы рекомендуем пробовать прием не только на частотах, предназначенных для вашего региона, но также и частоты, предназначенные для соседних регионов. Что же касается средневолновых частот, то также учитывайте тот факт, что в темное время суток сигнал на средних волнах может приниматься далеко за пределами основной целевой зоны вещания. Я надеюсь, что все уже готовы к восприятию нашего нового расписания, и через пару секунд мы начнем. Еще раз напоминаю, что время везде – всемирное координированное UTC. Итак, программу русской службы «Голоса России» в направлении Европы можно будет принимать с 4 до 9.00 на частотах 630, 693 и 1431 кГц, с 6 до 15 999, с 8 до 10 и с 12 до 13 частота 9850 кГц в цифровом формате DRM, с 12 до 15 612 кГц, с 13 до 14 9750 50 кГц в цифровом формате DRM, с 15 до 19 494 кГц, с 16 до 18 999, с 16 до 17 и с 18 до 20 7310, с 17 до 18 630 1431, с 18 до 20 1413, с 20 до 23 999, с 21 до 22 630 693 1320 23 и 1431 кГц и с 23 до 3 частота 7285 кГц. Для Москвы и Московской области трансляции ведутся с 19 до 20 и с 21 до 22 часов на частоте 612 кГц. Вещание русской службы «Голоса России» в направлении Австралии и Новой Зеландии, а также стран Юго-Восточной Азии и Океании можно будет принимать с 5 часов 5 минут до 7 и с 10 до 11 на частоте 17 495 и с 12 до 14 12 030 кГц. Для стран Центральной Америки вещание русской службы «Голоса России» будет вестись с 23 до 3 на частотах 7270 и 7285 кГц. Программа русской службы «Голоса России» в направлении Азии можно будет принимать на следующих частотах. С часу до 3 – 15 585 кГц, а также в цифровом формате DRM на частоте 15 735 кГц. С 12 до 13 – 1143, 1503, 12 030, а также в цифровом формате DRM на частоте 9 445 кГц. С 13 до 14 – 1143, 1251, 1503 и 12 030. С 14 до 15 – 1503, с 15 до 16 – 1251 и 1503 и с 16 до 20 – 1503 кГц. В направлении стран Ближнего и Среднего Востока программа Русской службы «Голоса России» будет в эфире по такому расписанию. С часу до трех частота 648, 972 и 1503 кГц. С трех до четырех 648. С 10 до 11 972. С 11 до 12 648 и 972 кГц. С 12 до 13 1143, 1503 и 13870 кГц. С 13 до 14 1143, 1250 1377, 1503 и 13870, с 14 до 15 648, 1377, 1503, 11985 и 13870, с 15 до 16 1089, 1251 и 1503, с 16 до 17 1089, 1170 и 1503, с 17 до 18 1089, 1170, 1503 и 15340, с 18 до 19 1089, 1170 и 1503, с 19 до 20 1089 и 1503 и с 20 до 22.00 1170 кГц. Трансляции Русской службы «Голоса России» в направлении стран Балтии будут в эфире с 12 до 15 на частотах 612 и 1143 кГц, с 15 до 17 и с 18 до 21 часа 1143 и с 15 до 19 1494 кГц. Для Украины и Молдавии будут предназначены следующие частоты вещания Русской службы «Голоса России»: с 6 до 15, с 16 до 18 и с 20 до 23.00 999, с 14 до 15 11985, с 17 до 18 15340 и с 18 до 20 1413 кГц. В Белоруссии сигнал Русской службы «Голоса России» можно будет принимать с 12 до 15 на частоте 612 кГц, с 12 до 17 и с 18 до 21 часа 1143 кГц. Для трансляции Русской службы «Голоса России» в направлении стран Содружества независимых государств Средней Азии будут использоваться с часу до 4, с 6 до 8, с 11 до 12, с 14 до 15, частота 648 кГц, с часу до 3, с 5 до 7, с 9 до 12, частота 972 кГц, с часу до 3, и с 12 до 21.00 1503, с 12 до 14, 1143, с 13 до 14, 1251, с 14 до 15 и с 17 до 18, 9460 и с 16 до 19, 1026 кГц. Единственная коротковолновая частота в этом направлении 9460 кГц будет действовать до 4 сентября, а с 5 ее планируется заменить на другую 5925 кГц. В направлении стран СНГ региона Кавказа вещание Русской службы «Голоса России» будет идти с 3 до 4 и с 13 до 15 на частоте 1377 кГц, с 15 до 20 1089, с 16 до 19 и с 20 до 22.00 1170 и с 17 до 18 на частоте 15340 кГц. Теперь расписание Международного русского радио. В направлении Европы с 12 до 15, 630, 693, 1323 и 1431 кГц. С 19 до 21 часа частоты 630, 693, 1431 кГц. В направлении Центральной Америки программы Международного русского радио будут идти с 3 до 4.00 на частоте 9890 кГц до 4 сентября, а с 5 сентября частота планируется заменить на 5900 кГц. Расписание Международного русского радио в направлении стран Ближнего и Среднего Востока выглядит так. С часу до 9, с 11 до 12 и с 15 до 17 частота 801 кГц, с 3 до 5 1170, с 3 до 12, с 14 до 15 и с 20 до 22.00 1314, с 10 до 12 и с 18 до 19 1323, с 17 до 18 648, с 18 до 22 1143 и с 22 до 23 6145 кГц. Для Украины и Молдавии программы Международного русского радио будут транслироваться с 16 до 17 на частоте 15340 кГц. Направление стран Содружества независимых государств Средней Азии. Программа Международного русского радио в эфире с часу до 9, с 11 до 12 и с 15 до 17 на частоте 801 кГц, с 10 до 12 и с 18 до 19 1323, с 17 до 20 частота 648 и с 18 до 22.00 1143 кГц. Для стран Содружества независимых государств региона Кавказа программы Международного русского радио будут в эфире с 3 до 12 и с 20 до 22.00 1314 кГц, а также с 4 до 5 на частоте 1170 кГц. Напомню, что встречи любителей радио на волнах русской службы «Голоса России» проходят по воскресеньям в 13.33 и по понедельникам в 2.33, 8.33 и 22 часа 33 минуты. Время всемирное координированное. Это было расписание вещания «Голоса России» на русском языке в наступающем летнем сезоне, который начнется 28 марта. Хочу еще раз обратить ваше внимание, дорогие друзья, что приведенное расписание является предварительным. Уже в ходе подготовки программы к записи в него вносились изменения. Так что, пожалуйста, чтобы быть в курсе наших последних новостей, следите за нашими объявлениями. Ну, а в нашей программе мы постараемся оперативно сообщать обо всех изменениях. Напомню, что ваших откликов, пожеланий, а также интересной информации всегда ждут по следующим адресам: почтовый, клуб DX, русская служба, голос России, улица Пятницкая, дом 25, почтовый индекс 115-326, Москва, Россия, электронный letters@ruvr.ru или postru@ruvr.ru. Пожалуйста, пишите. И это все у нас на сегодня. С вами прощается режиссер Светлана Гирилович, автор и ведущий программы Вадим Алексеев. Всего вам самого доброго и встретимся ровно через неделю на волнах «Голоса России».